23. Едва ли, однако, преступный замысел родился у Тона внезапно. Рассчитывая, что Гальба усыновит его, а может быть и подумывая уже о захвате власти, он исподволь стремился обеспечить себе поддержку солдат. Во время похода, смотри примечание 97-е, на марше и на стоянках, он обращался к старейшим воинам по имени и, вспоминая время, когда они вместе состояли в свите Нерона, называл их своими товарищами. Примечание 97-е. Из Испании в Рим. Конец примечания. В одних он узнавал старых знакомых, других расспрашивал об их делах, оказывал им покровительство и помощь деньгами. В этих беседах он нередко жаловался на Гальбу, отзывался о нем двусмысленно и вообще делал все, чтобы вызвать в войсках недовольство. Трудности похода, нехватка продовольствия и строгость командиров раздражали солдат. Они привыкли разъезжать по городам Ахайи, смотри примечание 98-е, или плавать на кораблях по озерам Кампании, а теперь им приходилось делать огромные переходы и в полном вооружении карабкаться по склонам Пиренеев и Альп. Примечание 98-е. Во время поездки Нерона по Греции, как провинция империи, она именовалась Ахайей, в 66-67 годах его сопровождали претурианцы, игравшие во время выступления императора на сцене роль клакеров. Смотри Дион Кассий. Конец примечания.